совсем ненадолго. Меньше, чем на сутки. Либо он встретится в загробном мире с теми, кого любил, либо перестанет существовать вместе со своим одиночеством. В сознании Сола безразличие боролось с яростью. Волна ярости поднималась от возмущения несправедливостью жизни. Волна ярости — волна безразличия. «Будь что будет, уже недолго», — сменялось. «Как бы вам всем гадам показать?» На одном из пиков ярости вспомнился то ли сон, то ли видение. Вероятностные линии — те же веревки, за них можно дергать, их можно рвать. Сол широко раскрыл свое пророческое восприятие. Весь мир был пронизан, ну, не веревками, скорее течениями. Ну и что? Течение тоже можно заворачивать, взбаламучивать, преграждать им путь. Нет, пусть лучше будут веревки. И то, и другое все равно абстракция. С трехмерным человеческим сознанием никогда не понять суть происходящего. А веревки легче для восприятия. Сол? Нет, не Сол. Его вероятностная тень, могущественный гигант, о котором еще несколько мгновений назад невозможно было догадаться, протянул руки, не совсем руки, нечто нематериальное, вероятностное, и захватил в них множество линий. Это были судьбы не его спасителей, а судьбы врагов, охранников ранчо и демона. Что делать с этими веревками? Как их переплести? Ни к чему напрягать голову. Раз уж Сол появился на свет с таким зловещим даром, как смертоносность, то лишь одно ему остается сделать с вероятностными линиями. Оборвать. Линии людей поддавались без труда. Линия демона-морозильника была намного прочнее. Как стальной трос прочнее веревки. Да она еще и сопротивлялась, как стальная змея. Тело и разум пронзила боль. Стальная змея. Почему вероятностный Сол борется голыми руками? Рассечь ее. У ангела смерти должна быть коса. Сопротивление прекратилось. Вражеские линии судьбы были скручены, смяты и изорваны. Сол заглянул в реальный мир. Тьфу, путаница. В реальная вероятность на мир будущего, где раньше было издалека обстреляно ракетами со слезоточивым газом и подверглось атаке людей в противогазах и с яркими фонарями, мешавшими инфракрасным очкам защитников. А что же с двумя демонами? Хай и морозильник встретились на той же крыше. Но они не успели начать бой. Выстрел с огромного расстояния из какого-то нового чудовищного оружия, нечто вроде гранатомета с оптическим прицелом, попал в демона-морозильника. Сильнейший взрыв, сбросивший Ха с крыши. И все, все, все. Сол понимал, что победа может быть не окончательной. У мирового зла есть пророки. Они предскажут новое развитие событий. И газ, и гранатомет. Но ведь таких, как Сол, больше нет. Никто не восстановит оборванные линии. Никто не сможет связать их, склеить, нарастить. Однако враги, даже зная, что завтра они погибнут, могут кинуться и уничтожить его сейчас, как только их пророки доложат плохие новости. Значит, Сол в опасности. И опасность приближается с каждой секунды. Вот-вот раздастся в коридоре топот бегущих ног. Или ядовитый газ уже начал поступать в комнату через потайные отверстия. Чушь. Кто говорит об опасности? Это ему-то Солу грозит опасность. Кто-то хочет убить ангела смерти? Даже не смешно. Этого не сможет никто. А тот, кто хочет, будет уничтожен немедленно. И рука Сола вновь потянулась к линиям судеб.